Глава 7. Смотрела и не верила своим глазам. Разве может так не вести? Это в моей новой жизни. Проклятье, что за черт? Сейчас Громов выглядел иначе. Рост под 2 метра, широкие плечи, рельефный торс, что хорошо прощупывало, так как была прижата к его груди. Эдакий мощный громила. Он и раньше был не маленький, а сейчас так вообще. Только взгляд остался прежним, прожигающим, свирепым, жадным. Взгляд хищника. Да, именно так, притом хищника, который видел во всех потенциальную добычу. Может, на других иначе смотрел, но когда его взгляд падал на меня, я ощущала себя именно так. Пораженно открыла рот, но слова не шли. Видно, до сих пор была в шоке от своей везучести. «Решила убиться в первый день своей работы, Дронова?» Началось. А я еще надеялась, что это дурной сон. Как же? И почему он меня узнал? Мог бы и забыть для приличия, или притвориться, что забыл. Тогда я была сопливой девчонкой с фигурой ровной палки. Сейчас вроде как подросла, округлилась в некоторых местах, но не так, чтобы удивиться и похвастаться. И волосы у меня длинные и рыжие. «Отпусти», — все же смогла сказать, когда отошла от шока. «А если нет, то что?» — спросил Громов, сильнее прижимая к своей груди. Специально злил. «Забыл, как плохо ходить без телефона, потому что он заблокирован?» Чудесно напомнила Громову, если вдруг забыл. Мужчина скривился и поставил меня на пол. Я же поспешно стала отряхиваться, желая убрать с себя его запах и любые следы Андрея. Вечно половину флакона на себя выливал. Парфюмерная индустрия только на него работала. Притом я с таким рвением трудилась, что удивительно, как не задымилась от усердия. Ощущая прожигающий взгляд, закончила с очисткой и обернулась, встречаясь с совсем недобрым взглядом Андрея. Он кипел от злости, что не скрывал. Мужчина еще несколько секунд испепелял, а потом развернулся и ушел. Ошалевшими глазами смотрела ему вслед и удивлялась. «Как на него не похоже!» Обиделся и ушел. «Надо же, какие мы нежные!» «Ну да ладно, так лучше». Глянула на тряпку, затем на перевернутый стол и направилась к нему, чтобы поднять. Как справилась, вновь залезла на него, обещая себе больше сильно не тянуться. Только потянулась к верхней полке, как дверь снова хлопнула. «Здесь проходной двор? Все двери ведут к программисту ЧОПа?» Подумала, не представляя, кто еще пришел. В следующую секунду я зависла с тряпкой на стуле, так как увидела Громова, вернувшегося со складной лестницы в руках, а за ним высокую женщину с ведром. Она была в черном халате, а на голове такого же цвета шапочка. С недовольством покачав головой, женщина поставила ведро на пол и стала макать тряпку в воду. «А что?» Не успела я сказать, как Громов оказался рядом. Он своими ручищами ухватил меня за талию и понес к двери в вертикальном положении. «Ты чего?» воскликнула, возмущаясь его наглости. Андрей поставил меня на ноги и, указав на женщину, громко выдал. «Это тетя Маша. Она помогает делать наш ЧОП чище». «Почему сразу не позвали?» — начала тетя Маша. «Я здесь мигом чистоту наведу. Давно хотела. А Николай все не давал, убеждая, что испорчу. А что тут испортишь? Я же не древняя, все понимаю. Вот все и пылью обросло». «Спасибо», — проговорила и с улыбкой представилась. «Яна Дронова». «Яночка, милая моя, я технику трогать сильно не буду, ты не переживай. Я так, тряпкой чуть пройду, махну, а ты уж, если посчитаешь нужным, дальше сама». «Спасибо». «А ты?» — эта тетя Маша обратилась к Андрею. «Все эти железяки спусти. Кто их туда додумался закинуть? Что за жираф? И как Яночка должна там что-то доставать? Непутёво так придумали». Дальше я оказалась в своем кабинете. Меня тетя Маша туда отправила, вручив ведро с водой, грозно помахав пальцем. Секунду удивлялась ситуации и этой интересной женщине. Затем приступила к уборке своего стола. Я уже почти закончила, когда явился Громов. Он снял верхнюю часть одежды и направился ко мне, оказавшись в черной майке, подчеркивающей его мышцы и кубики на прессе. Тело у него было что надо. «Ой, чего это я? Тело как тело для спортсмена, а вот характер отстой». Оказавшись рядом, он вдруг потянулся ко мне и, когда готова была рявкнуть, положил куртку на стол со словами: «Пусть здесь полежит, пока я тебе помогу». Оставалось только кивнуть, в надежде, что он отодвинется уже. Долго как-то спрашивает и реагирует. Вроде все бойцы должны немедленно реагировать, а этот вечно тупит. «Куда тебе экран для видеонаблюдения повесить?» Поинтересовался он любезным тоном, продолжая стоять непозволительно близко ко мне. «Он не для этого», — ответила на автомате. «Без разницы. Так куда?» «Вот сюда», — быстро сказала, указав рукой на стену. «Стол куда?» Снова задал вопрос Громов и на шаг еще ближе подошел. «А куда ближе? Он слепой, не видит меня». Смутилась, удивляясь его раздражающей привычке. «Громов спрашивать на расстоянии не умеет? Может, отправить его куда подальше?» «Нет, я ведь понимала, что мне не дадут другого сотрудника. Так что придется делать вид, что мы не знакомы и никак не реагировать на него. Будто это не Громов Андрей, мой заклятый враг, а просто боец ЧОПа. Так, противный, но очень полезный, прямо сейчас. Так легче и выгоднее в данной ситуации. Хотелось бы, чтобы в моем кабинете все было как нужно и по местам». «К окну, но параллельно стене», — выдавила с улыбкой, стараясь не реагировать на его близость. «Понял», — сказал Андрей и, наклонившись к уху, тихо сказал. «Советую застегивать верхние пуговицы на блузке, чтобы проблем не было». Дальше он, как ни в чем не бывало, подмигнул мне и направился к небольшому столу, на котором лежал чемоданчик. Вытащив перфоратор, Андрей приступил к работе, а я наблюдала и кипела от злости. Опять тупые советы Громова. Забыла его спросить. Завтра на 3 пуговицы расстегну. Видимо, по-хорошему он не хочет. Что же, тогда у него намечаются проблемы. Дальше я решила познакомиться с новой работой, а именно разобраться, что от меня требуется и что могу. Но я постоянно отвлекалась на Громова, который мельтешил перед глазами, как моль перед шубой. Раздражал. Туда-сюда расхаживал, заполняя своим мощным телом весь кабинет. Учился бы у тети Маши. Незаметная. Раз-два. И пыль вытерла. Затем пол. И убежала, обещая заглянуть вечером. Не женщина, а бесшумная система охлаждения. Нет, он же как динозавр. Еще вечно нужно чем-то помочь, особенно когда осталась только я. Тетю Машу он не напрягал, пока она находилась в кабинете. «Подержишь?» — вновь поступила просьба. Скрипнула зубами, но поднялась. «Нужно. Это ведь на благо моего кабинета. Потом буду радоваться, тем более осталось совсем немного. Экран на месте, 2 металлических стеллажа на месте, остался последний из коробки». Подошла и молча стала ждать, что он придумает. «Держи», — сказал, поручая придерживать железку. Схватила боковину и смотрела, как он ее прикручивает. «И как сюда устроилась? Взломала компьютер охраны и сказала, что исправишь, если примут на работу?» Лениво поинтересовался Андрей и сам ответил на свой вопрос. «Какого он хорошего мнения обо мне?» Подумала, не зная, радоваться или плакать от его чуйки. «Почти», — согласилась, вспоминая о том, как взломала систему безопасности ЧОПа. «Но я ведь это делала на глазах Бизонова, можно сказать, с разрешения, все чинно и благородно». «И что, теперь будешь взламывать всех неугодных?» — поинтересовался Громов, работая шуруповертом. «Только если тебя». Андрей хищно ухмыльнулся, будто только и ждал этих слов, и выдал. «Ну, теперь ты не сопливая сиротка, к которой нельзя подойти. Приготовься к последствиям». Вот и поговорили. Притом серьезно так сказал, обещая конкретные последствия всем своим видом. Замечу, что я и не собиралась, он вообще мне не сдался. Но все же учту. «Много чести, ты меня совсем не интересуешь». «А раньше интересовал, раз ты постоянно взламывала мой телефон?» «Так уверенно говорил, откуда знает, хотя уже не важно». «Ты раньше задирал». «Тебя задерешь», заметил Громов и, вновь затянув шуруп, вдруг заявил. «И когда пригласишь кофе пить?» «Никогда», — поспешно порадовала его ответом. «Фантазер, однако. Обед ему случайно еще не приготовить?» «Кто бы сомневался. Вот так. Полдня тратишь время на помощь, а тебе кофе не нальют». Не удержалась и засмеялась. Переработался он. Как же? И ведь с таким осуждающим видом заявил. На мой смех Громов прекратил работать и просто смотрел. Притом с таким интересом, как лаборант за подопытной мышью. Реагируя на его странную реакцию, я успокоилась, тем более слыша вопрос. «Успокоилась?» «Да», — ответила, продолжая держать железяку, стараясь на него не смотреть. «Но куда там? Он же прожигал взглядом, на что не могла спокойно реагировать. Приходилось смотреть в ответ, глазами показывая свое возмущение». «Так что?» «Громов, кофе ты можешь попить на первом этаже. Притом...» Подалась в его сторону и, глянув по сторонам, будто что-то секретное хочу сказать, добавила. «Он бесплатный. Так что не благодари и пей в свое удовольствие. К тому же, можно договориться о том, чтобы ты и я не пересекались в этот чудесный момент в столовой». «Боишься?» — спросил Андрей, прищурившись и внимательно глядя на меня. «С какой стати?» — с возмущением ответила вопросом на вопрос, слегка нахмурив брови. В моем голосе не было ни капли сомнения. «Тогда зачем?» Громов наклонился ближе, словно искал ответ в моих глазах. «Раз уж работаем в одной организации», — продолжила я, «то лучше держаться подальше, учитывая нашу взаимную симпатию». «Замечу, очень даже хорошая идея, сам же он не додумается». Громов замер. Его молчание затянулось. Он явно что-то обдумывал, и в воздухе повисло напряжение. Наконец, он сухо уточнил. «Уверена?» «Даже не сомневаюсь», — ответила, сдерживая улыбку. «И желательно, чтобы никто не знал, что мы знакомы. Никто». Насколько поняла, мое предложение Громов решил проигнорировать. Он лишь заострил внимание на моем лице на несколько секунд, а потом вновь погрузился в свои дела. Я наблюдала за ним, чувствуя, как в воздухе витает напряжение. Андрей работал сосредоточенно, словно весь мир вокруг него перестал существовать. Прошло 10 минут. Он абсолютно не замечал меня, но при этом не освобождал от работы. Громов завершил работу со шкафом и аккуратно поставил его рядом с двумя другими, которые установил прежде. «Что еще?» Не сказал, а отрезал ледяным тоном. Признаться, уже страшно было просить. После такого вопроса захотелось поскорее его выпроводить, чтобы остаться живой и невредимой. Длительное общение на одной территории нам двоим категорически противопоказано. «Ничего, все отлично», — поспешно порадовала Громова, при этом изящно выдавливая улыбку. «Уверена?» — спросил Андрей с прищуром. «Конечно, я ведь еще жить хочу», — подумала, но вслух произнесла другое. «Спасибо, ты очень помог». «Зови, если осмелишься», — заявил Андрей. И, схватив чемоданчик с перфоратором и шуруповертом, вышел из кабинета, оставив меня одну. «Вот оно счастье! Нет его слаще!» Пропела я и с довольным видом стала расхаживать по кабинету и кладовой, радуясь чистоте и расстановке. Очень даже удобно. Спустя 3 минуты я разбирала коробку с начинкой для компьютеров, раскладывая все по полочкам, чтобы понять, что у меня есть в наличии. В плейлисте играла тревожная мелодия, но я старалась сосредоточиться на своем занятии. Затем, решив, что пора познакомиться с делами сотрудников, я заглянула в папки. Должна же я знать, кто чем занимается и кто из них что собой представляет. Я пробежалась по всем папкам, кроме одной. Долго смотрела на экран, прожигая взглядом папку Громова. Внутри меня возникло какое-то странное волнение, но я все же решилась нажать на нее. Оказалось, что Андрей не женат, и детей у него нет. Если честно, то удивилась. На него всегда вешались девушки, и он четко давал понять, что недостатка в поклонницах не имеет. Но вот он свободен. Хмыкнула, предположив, что он оказался невыносимым типом, и ни одна из девушек не отважилась терпеть его больше определенного времени. Почему нет? Очень даже возможно. Вдруг у него есть ужасные привычки. Громко чавкает. Ночью во сне песни горланит или танцует ламбаду с закрытыми глазами. Так и видела эту расчудесную картину, где Громов в трусах выплясывает, размахивая руками, активно двигая тазом, пытаясь изобразить сложные движения. а потом, вдруг споткнувшись, падает на пол. Смешно? Но нет. Глупость. Вряд ли он такой уж ужасный, пусть и противный. Что есть, то есть. А что думают обо мне? Я задумалась, надув щеки. Неужели я тоже могу показаться кому-то невыносимой? В этом мире, полном ожиданий и стереотипов, легко потерять себя. Но с другой стороны, разве не лучше быть искренней, хоть и колючей, чем пытаться угодить всем подряд? Правильно, обойдутся. Я решила, что нужно просто быть собой и не бояться, что кто-то не оценит мою индивидуальность. Уверена, что таких больше половины, если уж скромно оценить. В конце концов, каждый из нас имеет право на свои странности и манеры. Так что я чудесная, но со своими замечательными тараканами. Да, вот. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Закрыв тему саморефлексии, я погрузилась в работу и не заметила, как пролетели часы. За это время я обновила все приложения, избавилась от ненужного мусора, оптимизировала и настроила системы, заостряя внимание на отслеживании каждого сотрудника в его смены, скачав график. Лишь когда мой желудок громко напомнил о себе, я осознала, что пора перекусить. В этот момент услышала шаги. В кабинет вошла Арина с пакетом, из которого доносился восхитительный аромат еды. «О, ты уже закончила?» Удивленно спросила она, сваливая пакеты на стол и начиная проводить ревизию в моем кабинете, бегая из угла в угол. «Невероятно! Я думала, что мы застрянем здесь с уборкой до вечера, а она уже все сделала и торчит в своих мониторах». «Мне помогла тетя Маша и один охранник», произнесла я, пытаясь быть безразличной. «Если Арина заподозрит что-то неладное, начнет расспрашивать, а мне не хотелось тратить весь день на разговоры о Громове и о детском доме. Помощь оказана, и на этом спасибо». Я вышла из-за стола и обняла Арину, услышав ее предложение. «Пойдем в столовую, перекусим, и я расскажу, что нам поручили. Ты будешь на задании с бойцами». «Ты о чем?» — спросила я, чувствуя, что это что-то важное. «О-о-о!» — довольно протянула она. «Тебе это точно понравится?» «Говори. За обедом все расскажу», — отмахнулась подруга. «Начинай», — нетерпеливо попросила я и направилась к окну, где на подоконнике лежал ключ от кабинета. Николай его там оставил. «Ладно», — согласилась она и подмигнула мне, хватая пакет со стола. «Через неделю состоится очередной международный ИТ-форум «Цифровая индустрия. Новые перспективы». В рамках форума в Конгресс-холле будет выставка, посвященная ИТ и цифровым технологиям, где ведущие российские компании продемонстрируют свои новейшие разработки в области программного обеспечения, кибербезопасности, автоматизации и вычислительной техники. «Звучит интересно», — заметила я, стараясь подстегнуть ее, хватая ключ и двигаясь к выходу. «И что именно от меня потребуется?»